Глава 7. Вольная жизнь общины. Дни потекли своей чередой. Мы небольшими группами каждый день покидали замок, шли по каменной тропе и выходили из раскола, чтобы поплавать в реке, собрать ягоды, грибы, да и просто погулять по девственным джунглям. Я обожала такие прогулки. Они были для меня чем-то невероятно приятным. Солнце гладило меня по лицу, птицы пели песни и дышалось свободно и легко, будто не было ничего, что должно омрачать нашу жизнь. Алисия оказалась права по поводу пересудов. Стоило мне один раз пережить всеобщее любопытное внимание, как все встало на свои места. Никто больше не глазел на меня и не шептался за спиной. Никто не счел нашу ночь с Ричардом чем-то необычным, так как все вели свободный образ жизни и не отягощались правилами высокой морали. Здесь было принято меняться партнерами. Рафаэль, Патрик и Генри оживились, прознав об этом. Особенно был доволен любвеобильный Патрик. Он и прежде не был эталоном верности и мужской преданности, а сейчас и вовсе развлекался безудержно. А вот мы с Рэйчел и Кэти были в ужасе от происходящего. Впрочем, даже мы с чрезмерно строгими взглядами на жизнь понимали, что 75 молодых мужчин и женщин не могли долгое время жить вместе в одном замке и при этом не вступить в отношения. Жизнь общины была проста и сводилась к незатейливым правилам. Никому не желай зла, поддерживай кого можешь, наслаждайся каждым днем. Согласно первым двум правилам, мы с девушками занимались домашними хлопотами. Мужчины ходили на охоту и помогали нам, если была необходимость. А вот выполнение последнего правила сводилось к тому, что по вечерам все члены общины скидывали зеленые одежды, оборачивались в простыни и собирались в общем зале с 6 пылающими каминами. При этом было 2 строгих правила – не ходить в раздетом виде и не допускать близости в общем зале. Поначалу я предпочитала вечерами отсиживаться в спальне, не рискуя сидеть в простыне среди других членов общины. Но в какой-то момент мои моральные принципы претерпели изменения, и я отважилась присоединиться ко всеобщим посиделкам. Собираясь в зале, мы пели, рассказывали разные истории, пили вино и мечтали о будущем. Парни становились любвеобильными, а девушки – податливыми. Было незазорно целоваться прилюдно, а потом удаляться в уединенные комнаты для более тесных связей. Имелось еще одно очень важное правило общины. Интимные связи не должны были выходить за пределы замка. А все потому, что внутри замка время остановилось, отчего в нем нельзя было забеременеть. А вот в джунглях подобное могло произойти, но младенцам в общине было не выжить, поэтому правила безопасных отношений никто не нарушал. Члены общины очень любили заводить разговоры о том, что будет после того, как мы попадем в родной мир. Каждый верил, что сможет вернуться домой. Это добавляло всем оптимизма. Все с надеждой ждали, когда появятся доказательства грязных деяний властелина. Судя по всему, Адамс так и не оставил свою идею свергнуть правителя. Впрочем, оно и понятно. Только смена правительства могла бы даровать всем нам свободу. Адамс с Ричардом постоянно пропадали в разломе, а возвращаясь, молчаливо качали головой. Найти компромат не удавалось. Они рассказали, что в разломе поселились жуть и мрак. Время и пространство висели кусками, и приходилось перемещаться меж безопасных зон, чтобы не попасть во временной парадокс, иначе смерть неминуема. Зная, какую опасность таит разлом, я очень переживала за них. При мысли о том, что с Ричардом может что-то случиться, я ощущала жуткую панику. Хотелось оградить его от опасности или разделить возможные неприятности. С чего вдруг во мне появились такие желания? И это после того, как он сказал, что не будет поддерживать наши отношения и сожалеет о случившемся. Забрав мою невинность, он стал вести себя так, будто между нами ничего не было. Мне бы нужно обидеться, но обиды не было. Куда делось самолюбие? Вопреки здравому смыслу, я стала замечать, что стала думать о Ричарде намного чаще, чем того хотелось. А вдобавок, воспоминания о страстной ночи обжигали меня изнутри приятным томлением. Против своей воли я все чаще поглядывала на Ричарда. Мне хотелось, чтобы он как-то выделял меня из всех девушек и проявлял ко мне интерес, но он, как назло, чрезмерно увлекся исследованиями в разломе. А возвращаясь из него, шутил и разговаривал с кем угодно, но только не со мной. Мне было неприятно видеть, как он заигрывает с другими девушками, избегая меня. Однажды я увидела, как он страстно целовался с Кэти в темном коридоре замка. Пользуясь тем, что они меня не видели, я убежала и искусала губы в кровь, представляя, что после поцелуев они могли уединиться в одной из комнат. Почему-то захотелось ответить Ричарду тем же и подстроить так, чтобы он тоже застал меня целующейся с другим мужчиной. А то возомнил, что только он может целоваться тайком с девушками. Пусть и не думает, что мне больно видеть его любовные похождения. Впрочем, ему, возможно, действительно не было дела до меня и моих душевных страданий. Скорее всего, он их даже не замечал. Мне казалось, что он будто специально всячески показывал мне свое внимание к Кэти и не только к ней. Случалось, он сидел в кругу мужчин, разговаривал, пил вино, но стоило мне появиться в зале, как он моментально начинал заигрывать с девушками, сажал Кэти себе на колени и целовал. При виде этого у меня сжималось сердце. Это было слишком жестоко. Первое время Кэти смотрела на меня извиняющимся взглядом и сказала, что если я люблю Ричарда, то она никогда не приблизится к нему. Но я ответила, что не интересуюсь им и его похождениями. Тогда Кэти обрадовалась и, как в старые добрые времена, стала делиться со мной своими чувствами к нему. Внутри меня все закипало, но я не подавала вида. Ведь сердцу не прикажешь, и я не имела права сердиться на вечно влюбленную в Ричарда Кэти. По сути, ее любовь к нему была куда дольше моей, и это не она топтала мои чувства, а я рушила ее мечты. Чтобы отомстить Ричарду, я решила помириться с Эриком. Пусть Ричард поревнует. Да и вообще, возникшая отчужденность между мной и Эриком больно ранила меня. Всю мою жизнь он был рядом, и не важно, что мы жили в разных городах. Мы настолько часто бывали друг у друга в гостях, что стали самыми близкими людьми. Думая об этом, корила себя за то, что хочу использовать Эрика, чтобы досадить Ричарду. Это было подло и низко, но желание свести счеты было превыше меня. К тому же Эрик сам был не прочь прекратить завязавшуюся войну. Не мог же он вечно дуться на меня. Зная его, я понимала, что это не в его характере. Но, кажется, я слишком сильно задела его, и сперва он ходил мрачнее тучи, но потом начал потихоньку общаться со мной. Вначале с презрительной надменностью, но вскоре его отношение ко мне улучшилось до холодной учтивости, а затем переросло в снисходительное прощение, и он снизошел до нормального общения со мной. Любимой игрой жителей общины была угадайка. Мы садились в круг, а в центре клали на бок кувшин и крутили. Тому, на кого показывало горлышко, завязывали глаза. Снова крутили кувшин. Тот, на кого падал выбор, подходил к игроку с завязанными глазами и целовал в губы, а иногда и ласкал. При этом слепому игроку надо было угадать, кто это. Если удавалось, то глаза завязывали тому, кто целовал, и игра шла дальше. А если не угадывал, то ему придумывали каверзные задания наказания. Так я оказалась перецелована всеми мужчинами общины. Поначалу я никого не распознавала, и приходилось очень часто выполнять задания наказания. Чего только мне не приходилось делать, благодаря бурной фантазии друзей. Но потом я начала различать целующих, и это было увлекательно. С закрытыми глазами ощущения усиливались, позволяя получать удовольствие от происходящего. Поцелуи Ричарда я узнавала моментально. Они были невероятно возбуждающими, и мне хотелось, чтобы они длились вечно. Иногда казалось, что со мной он целовался как-то по-особому, словно ему так же, как и мне, это безмерно нравилось. Если так, и он с удовольствием целовался со мной, то почему больше ни разу не попытался сделать это в каком-нибудь из коридоров замка? Тогда наши поцелуи могли перерасти во что-то более интимное, о чем я тайно мечтала. Или он твердо решил не нарушать данного мне обещания? Раз так, то мне очень жаль. К собственному стыду я была вынуждена признаться себе, что мне очень нравилось целоваться еще с некоторыми парнями. Среди них были Генри, Майкл и Ларри. Генри всегда настолько распалялся, что, будь его воля, он бы с удовольствием уединился со мной в комнате с кроватью. Но я ни разу не оправдала его надежд. Что ни говори, а жизнь в общине меня сильно изменила, сделала более смелой. Впрочем, изменились мы все, даже робкая Рэйчел. Ей всегда нравился Патрик, но прежде она старалась не подавать вида. А теперь всячески намекала ему, что не откажется от его внимания. Но Патрик кружил со всеми девушками, не замечая томных взглядов Рэйчел. Кэти оставалась верна себе и своей любви к Ричарду. Даже и сомневаться не приходилось, что она была счастлива жить с ним в одном замке и, наверное, была единственной, кто не хотел возвращения в прежнюю жизнь. Красавец Рафаэль, как и Ричард, имел бешеный успех у девушек. Лощеный аристократ с надменным взглядом, но добрым сердцем и дружелюбной душой, прежде спокойный и уравновешенный, он изменился, став озорным повесой и балагуром. Он и раньше был остроумным, но теперь это качество усилилось, заиграв новыми красками. Он любил общество, а общество любило его. Вокруг Рафаэля всегда было полно народа. Я стала часто ловить себя на мысли, насколько сильно повлияло окружение на Рафаэля. Ни за что не подумала бы, что он станет таким раскованным и привлекательным. Даже Кэти начала заинтересованно поглядывать на него. И это дарило мне осторожную надежду, что она наконец-то разлюбит Ричарда. А вот Генри почти не изменился. Как и в прошлой жизни, он уделял мне максимум внимания, решив, что я окончательно рассорилась с Ричардом и Эриком. Те недовольно косились на Генри, но, судя по всему, он тайно надеялся на то, что когда-то мы с ним окажемся в одной постели. Но на это надеялся не только Генри. Эрик давно перестал обижаться на меня. Еще бы, когда вокруг все только и заняты тем, что меняются партнерами, осуждать мою близость с Ричардом было неуместно. Я отчаянно отбивалась от всех попыток Эрика затянуть меня в спальню. Все еще надеялась, что Ричард забудет о своем обещании больше не прикасаться ко мне, и мы с ним сможем разделить постель. Но у него, видимо, была хорошая память и полное отсутствие желания сближаться со мной. Дни шли за днями, складываясь в недели и месяцы. Почему-то я боялась того момента, когда Адамс и Ричард найдут то, что искали. Ведь это могло означать конец шальной жизни в общине, которая пришлась мне по душе. В ней было что-то чарующее. Грядущее возвращение в реальный мир стало для меня чем-то пугающим. Ведь тогда снова встанет ребром вопрос о моем нелепом двойном замужестве. И только здесь и сейчас я не была изгоем общества с непонятным статусом двоемужницы. Я была равной со всеми. Никто не осуждал меня. И, что самое главное, мне не надо было выполнять условия смертельной клятвы. Мне хотелось быть свободной и делать то, что хочется. Жизнь в общине изменила меня. Я стала иной. Я была счастлива и безрассудна.